Глава вторая. Эдди. «Иди на свет!» Ловкость рук и никакого мошенничества. Можно подумать, что речь идет о фокусах, и в какой-то мере это так. Между карманниками и иллюзионистами много общего. Мы заставляем исчезать предметы на глазах у почтенной публики. При этом такие трюки не имеют ничего общего с магией. Мастерство, отточенное опытом. Весной 1995 года состоялся мой дебют. В городок, где я обитал тогда, привезли передвижной парк аттракционов. К тому времени я уже неделю как тренировался под началом «Грозы Билла». Я никогда особо не отличался ловкостью, но желание научиться всем премудростям было сильнее, чем страх потерпеть неудачу, и я старался на пределе возможностей. Терять мне все равно было нечего. Не знаю, чем я приглянулся моему наставнику. Он был старше на несколько лет, к тому же слава о его проделках шагала впереди, все мальчишки его побаивались. И не зря. Прозвище он получил не на пустом месте. Карман его брюк всегда топорщился, тая в себе настоящее оружие — трескучий электрошокер. Тем вечером, казалось, весь город собрался посмотреть на диковинку. Лунопарк разместился на окраине, заняв кукурузное поле, отдыхающее в тот год от посевов. Музыка и огни заманивали в сети все новых гостей, неискушенных разнообразием развлечений захолустного городка. Будто специально для моего старта создали идеальные условия. Сан-Сити был необычным местом. Большая часть жителей находилась в преклонном возрасте. Его так и называли — город старичков. Неторопливость и плохое зрение аудитории давали мне фору в 100 очков. Я... Билл и еще два парня прибыли в гущу событий, когда окончательно стемнело. Освещение в парке как нельзя кстати позволяло нам скрыть лица в тени козырьков бейсбольных кепок. На входе мы разделились, смешавшись с народом. Мое сердце билось чаще обычного. Нет, я не переживал об успехе мероприятия. К собственному удивлению, меня охватило возбуждение. В то время я был еще слишком мал, чтобы понимать, что происходит с моим телом. Но это было оно. Предвкушение первого раза будоражило. Пробираясь среди плотной толпы к кассам, я представлял, как рука незаметно скользнет в темный карман, скрывающий вожделенные сокровища, как после я буду упиваться победой, как вдоволь наемся куриных крылышек и впервые отведаю вкус пива. Все прошло как по учебнику. Хотя вряд ли на полке с пособиями можно встретить книгу под названием «Мастерство воровства» или «10 способов, как изменить жизнь». Первая же попытка оказалась удачной, и моя сумка через плечо с нехитрым барахлом пополнилась пузатым бумажником. А потом еще одним. Три кошелька и баста. Так учил Гроза Билл. Он был умным малым. Жадность еще никого до добра не доводила. Дюжина кошельков на толпу зевак была нашим пределом на сегодня. Я положил в сумку последнюю добычу, почувствовав на гладкой коже остатки тепла предыдущего владельца. Ничего не подозревающий старичок продолжал болтать с приятелем в очереди на колесо обозрения. Впервые за долгое время я был сыт и счастлив. А когда освободился Гроза Билл, который мог купить алкоголь, еще и пьян. К тому же, пересчитав перед сном улов, я обнаружил, что за раз обеспечил себе безбедное существование минимум на месяц вперед. «Иди на свет!» За 4 года я поднялся по карьерной лестнице от карманника до эксперта по произведениям искусства и редким ценностям. Мой давний интерес к электронике принес плоды, и я с упоением расправлялся со сложными сейфовыми системами и сигнализациями. Всю сознательную жизнь я переезжал, не задерживаясь на одном месте надолго. Мне нравилась такая жизнь. К тому же дорога помогала оставаться безнаказанным. Лишь один раз у меня возникло желание пустить корни, кажется, в 1999-м. Милли. Пронзительный взгляд этой девчонки из закусочной заставил меня притормозить. Я почувствовал, что она смотрит прямиком мне в душу. Мне захотелось спрятаться, убежать и одновременно остаться и начать жизнь заново. Я сделал и то, и другое, но в обратной последовательности. Я умел обращаться с деньгами, и моих сбережений к тому времени вполне хватило бы на год-другой, чтобы освоиться на новом месте и выяснить, кто на самом деле такой антиквар Эдди. Дороги и дела занимали все мое существо. Я не привык задавать себе лишних вопросов, но остановка, подобно смерти, принесла завершение одного этапа и стала началом другого. Единственное, что неизменно проходило красной нитью, это моя тайная сторона жизни. Я не мог рассказать Милли о себе настоящем. Она была такой правильной. Ходила в церковь, на воскресные службы, соблюдала заповеди. Я где-то слышал, что противоположности притягиваются. Но день и ночь следуют друг за другом и почему-то не могут существовать вместе. Не укради. Сколько я взял на себя греха, даже представить сложно. Если бы Милли узнала о моем прошлом, она не захотела иметь со мной ничего общего. И я по кирпичикам, этаж за этажом, выстраивал себя нового. Для начала арендовал небольшой дом с парой кресел на белоснежной террасе. Я намеренно выбрал место подальше от центра, все же я был сильно далек от социальной жизни. Меня интересовал один конкретный человек. Милли. Она говорила без умолку, а я любил ее слушать. Все равно, о чем была речь, мне просто нравился ее голос, что она рядом. Нравилось ощущать тепло ее ладоней в моих руках. Крестному Милли принадлежала автомастерская, и он без лишних вопросов взял меня в помощники. Казалось, все складывалось как нельзя лучше. Я даже купил кольцо, чтобы сделать ей предложение. Не сейчас, в обозримом будущем. Мне не хотелось давить на нее и пугать напором. Так что мы просто встречались, отлично проводя время вместе. Ходили в кино, кафе и устраивали пикники на природе. Я желала разделить с Милли весь мир. В тот роковой день, в честь годовщины знакомства, мы отправились в одно из красивейших мест в Аризоне, где я когда-то бывал, к Красным скальным горам. Наутро я проснулся в палатке один. Поиски по окрестностям не дали никаких результатов. Машина, припаркованная на центральной улице Седоны, дожидалась на прежнем месте. Но вернулся только я. Милли словно испарилась. Я хотел было обратиться в офис шерифа, подключить к поиску людей, но вдруг меня осенило. А если ее не найдут? Человек с поддельными документами и наверняка богатой историей отпечатков пальцев станет первым подозреваемым в списке. Доводить дело до полиции я был не готов, даже ради Милли. От одной мысли о мрачном, замкнутом пространстве меня бросало в дрожь. Поэтому я спешно вернулся домой, выпил на идеальной террасе баночку холодного пива, помянув скоропостижно скончавшуюся новую жизнь, после погрузил вещи в машину и покинул город.